судьбы бегу, по колено буксую в лужах, замерзаю зимой в снегу, в горле ком, запивая стужей, смех сквозь слезы, вот мой коктейль, а в тайге круглый год морозы. Снег пушистый кружит карусель, он смеется, но смех сквозь слезы. Мне хочется заснуть, проснуться и узнать, что снова рядом ты, что это был не сон. Но просыпаюсь я, и нет тебя опять. Кругом тайга одна, а смех похож на стон. И без компаса, и звезды я бреду наук куда-то, где под снегом цветут сады, где меня принимают братом. Ты в коротком приходишь сне, превращая в реальность грезы. А пока остается мне в одиночестве смех сквозь слезы. Мне хочется заснуть, проснуться и узнать, что снова рядом ты, что это был не сон. Но просыпаюсь я, и нет тебя опять. Кругом тайга одна, а смех похож на стон. Хочется заснуть, проснуться и узнать, что снова рядом ты, что это был не сон. Но просыпаюсь я, и нет тебя опять. Кругом тайга одна, а смех похож на стон. Но просыпаюсь я, нет тебя опять. Кругом тайга одна, а смех похож на стон.